Глава 28. Лера. Неожиданная радость. Усталость брала свое. Ругала себя, что совсем не в форме. И наступила уже такая апатия, когда абсолютно все равно, какой будет итог. Сдали проект и выдохнули. Даже не было времени купить себе новое платье. Придется идти в старом, но его все равно здесь никто не видел. Пока собиралась, немного привела в порядок мысли. А то в последнее время в голове были одни чертежи, планы и конструкции. Все абстрагировалось. Платье было очень открытым. Я выбирала его для других целей. Но ничего, наброшу сверху шарф, прикрою плечи, и будет вполне прилично. Тимур вырядился, как будто собирался сегодня получить Оскара, не меньше. Был чертовски хорош, и этого у него не отнять. Хотя, мне кажется, его во что ни одень, он все равно выделится и завладеет всем твоим вниманием. Партнер, безусловно, по моей градации относился к эгоистам, которым наплевать на твое мнение. Они просто делают то, что им хочется, и все. Хотя, должна отметить, он стал немного человечнее. Или я уже привыкла? Был в приподнятом настроении, в отличие от меня. Все соки из меня вытянул. «Привет, хорошо выглядишь. Я бы даже сказала сногсшибательно». Вот знала, что всем так говорит, но все равно было приятно. Посмотрела даже на себя в зеркало, которым был декорирован зал, и подумала, что макияж удачно скрыл всю усталость. Улыбнулась сама себе, что так легко поддалась на элементарную вежливость. «Спасибо, ты тоже. Пойдем уже за столик, скоро начнется». Надеюсь, они не будут тянуть и сразу в начале вечера объявят результаты, чтобы было что отметить. «Серьезно? Уверен в победе?» «Почти на 100%. Промолчала, не стала критиковать. Но я не из тех, кто самоуверен до объявления результатов. Пока что в полном неведении и полна неуверенности. Знаю, надо с этим как-то бороться. Было нудное подведение итогов, и, наконец, то, чего мы так долго ждали. За время вступительной части успела начать волноваться. Ведущая объявила наши имена, и я даже не сразу поняла, что мы заняли первое место, пока Тимур не взял мою руку и крепко не сжал. Затем повел на сцену. Я была немного в растерянности, а он потихоньку шептал: «Лера, улыбайся». Сейчас была очень взволнована, и, пожалуй, только это и оставалось делать. Тимур сказал какую-то благодарственную речь, пошутил в конце, а я была в прострации. Весь зал смеялся и аплодировал. Он стоял рядом и иногда обращался ко мне. В ответ я кивала и улыбалась. Все-таки в очередной раз убедилась, публичные выступления — это не мое. Особенно, если нужно веселить народ. Наконец вернулись за свой стол. Сердце словно упал камень. Все. Наконец-то можно и расслабиться. Невероятное удовлетворение от того, что оценили наш труд. Все конкурсанты сидели вместе. Степан искренне обрадовался и бросился даже обнимать меня. Тимур отреагировал на это удивленным взглядом. Степан с Данилом заняли второе место, что тоже неплохо. Сладкая парочка, Софочка и Гриша, была жутко недовольна, что произошла такая расстановка. После торжественной части все дружно принялись отмечать день компании, частицами которой, как ни крути, мы уже являлись. Кто-то уже мог начать нормальную жизнь, для них конкурс закончился, и если было желание, их ждали контракты, они могли отправляться домой. У нас же с Тимуром всего лишь окончание очередного этапа. От этого становилось немного грустно, и где-то глубоко в душе я была бы не против отправиться домой. Интересно, попаду туда до Нового года или нет? Степан и Данил словно сорвались с катушек и решили напоследок отметить так отметить. Они, видно, сдружились за время совместного проекта, и теперь, как заядлые кореша, глушили все, что стояло на столе. Тимур был тоже рад, но держался как-то в стороне от меня, я бы даже сказала, игнорировал. В общем, это правильная стратегия. Уже давно поняла, нам лучше с ним соблюдать дистанцию. Видимо, он был со мной солидарен. Что ни говори, мы очень сблизились. И теперь, когда его не было рядом, как будто чего-то не хватало. Хотелось поделиться впечатлениями, а не с кем. Настолько мы привыкли целый день быть в постоянном контакте. Тимур использовал вечер по полной для своего продвижения и не отходил от Ларисы Павловны. Она мило улыбалась и с охотой с ним говорила. В голову даже пришла мысль, что они могут провести эту ночь вместе. Да нет, что за ерунда. Сразу видно, что Лариса Павловна не такая. Я устала ждать внимания партнера. Было немного обидно, мы даже не выпили вместе за нашу победу. Ну да ладно, хоть расслаблюсь слегка, потому что когда Тимур рядом, это невозможно. Он всегда держит в тонусе. То слишком добрый и обаятелен, то имеет по полной. Посидев немного со Степаном и обсудив его дальнейшие планы, поняла, что делать мне особо здесь нечего. Пойду лучше домой. Оделась и вышла из здания. На улице моросил дождь, было по-осеннему грустно, стояла на крыльце. Может, пройтись пешком? Ведь совсем недалеко, 10 минут. А может, вызвать такси? Зонта не было, и это сыграло свою роль. Уже вбивала адрес назначения в Яндекс.Такси, как вдруг сзади открылась дверь. Я обернулась, в проеме стоял Тимур. Видно, что он бежал, но был уже одет и в руках держал зонт. «Ты что, уже уходишь так рано?» «Да, сильно устала. По-моему, я переработала за последнюю неделю. Ты меня совсем не берег». «Ну уж, прости, мне нужна была победа. Давай провожу. Как раз нужно поговорить наедине. Ты же где-то рядом живешь?» «Хорошо, с удовольствием пройдусь. Сама хотела, но зонт не взяла». Зонт был один, поэтому пришлось идти очень близко друг к другу и очень медленно. Было даже как-то романтично. Вот так идти под ручку и сжаться друг к другу из-за боязни намокнуть. «У меня отличная новость. Ты знаешь, Григорий Петрович с понедельника свалит. Поставит кого-то вместо него». «Но ты представляешь, он и правда был замешан в подтасовке результатов». «Только никому. Это мне по большому секрету сказали». От такой новости я даже остановилась. Смотрела на Тимура, и мое лицо расплывалось в улыбке. «Сегодня слишком много хороших новостей. Не может быть». «Что ж ты раньше не сказал?» «Я бы непременно отметила это». «Если честно, даже не знаю, чему больше рада. Тому, что мы заняли первое место, или что этот гад получил по заслугам». «Боялся тебе там говорить. Думал, ты что-нибудь обязательно выскажешь ему». «Это точно». Я смеялась, представляя лицо начальника, если бы я и правда высказала все, что о нем думаю. Настроение поднялось. «Это надо отметить. Ты знаешь, я не люблю выпить, но сейчас прямо хочу повеселиться. К тому же завтра выходной. Составишь компанию?» Тимур вопросительно на меня посмотрел. «Уверена? Я тебе еще не надоел? Мне казалось, ты меня уже возненавидела». Я лукаво улыбнулась, а что очень заметно. «Если честно, порой мне казалось, что ты хочешь меня убить». «Ладно, прости. Ничего личного. Просто, наверное, усталость скопилась». «Так ты со мной?» Он все мялся и думал. «Еще раз я предлагать не буду. Может, у него другие планы. Так бы и сказал». «Ты что, занят сегодня?» «Да нет. Если ты переживаешь о деловой этике, так я никому не скажу. Это и в моих интересах». «Ну, можно сказать и так. Я-то всегда с радостью. У меня тут так и не завелось нормальных друзей. Сплошная работа. Куда пойдем?» «Давай в клуб, 100 лет не была». «Знаю одно местечко. Я там с Алиной был». На эмоциях быстро сказал Тимур и понял, что последняя фраза была лишней. Я его толкнула в плечо по-дружески. «Да ладно, кто не знает, что вы спите с Алиной? Мне вообще все равно. Мы же друзья?» «Да мы уже все. Практика закончилась, и мы распрощались». «А, ясно. Ну, не переживай, ты быстро найдешь ей замену». «Я как-нибудь сам разберусь, ладно?» Кивнула в ответ. Развивать эту тему не было желания. «Пойдем, мне уже любопытно посмотреть на это место».